Глава 28. Темная лошадка. Переезд в стаю совершен чисто номинально. Какие-то вещи я забрала, но большую часть все-таки оставила дома. Я не планировала задерживаться в стае, особенно в доме Альфы и его жизни. Оставалось лишь завершить некоторые дела, вроде восстановления памяти вожаку и ликвидации главы Ковина. Глинда пожалеет, что сыграла на материнских чувствах. «Мама, а почему мы теперь живем здесь?» Насупилась дочь. «У нас больше не будет своей комнаты, да?» «Это временно», — поцеловала дочь в лоб. «Ради вашей и моей безопасности. Обустраиваться на новом месте мне помогал Идас. Альфа тоже вызвался помочь, но я вежливо отказалась. Все еще боялась подпускать к двойняшкам. В глубине души мне было обидно за мою девочку, Иришку. На нее оборотень обращал внимание меньше всего. Не только я это заметила, дочь тоже. А вот к волчонку мужчина проявлял неподдельный интерес. Наследник, сын вожака, Ивара интересовала все, что касалось сына. И в итоге напугал мальчика своей настойчивостью. А потом еще Альфа удивляется, что я прогнала его. Злая, бессердечная, жестокая ведьма. На себя бы посмотрел. Идас тоже проявлял любопытство, но так, ненавязчиво. «Вы жили с мамой?» Илюша кивнул. «Иногда у нас еще живет тетя Алиса. Бабушка приезжает каждые выходные. Она ведьма». Случайно заметила, как глаз оборотня дернулся. Вот и до нервного тика дошли. Надо бы и ему тех успокаивающих трав для отвара дать. Еще немного, и мы всей большой и дружной семьей будем их пить. Зато теперь Жасмин не нужно далеко ездить, с энтузиазмом произнесла я. Здесь пешком не так уж и далеко идти. Только отвлеклась на секунду, а Иришка уже вовсю играет с новой мебелью. Ваза летает в воздухе, подобно самолетику, и в конечном итоге разбивается об пол. «Аварийная посадка!» Илюша смеется и хлопает в ладоши. Малышам нравится играть вместе. Правда, не все эти игры безопасны. «Ириша, о чем ты говорила с тетей Алисой?» Дочь насупилась. «Нельзя поднимать в воздух тарелки, стаканы, зеркала». Грустно перечисляла малышка, после чего весело воскликнула. «И других ребят. Им почему-то это не нравится». Ида словно язык проглотил. Молча наблюдал за происходящим в комнате хаосом, зажавшись в уголок. «Включи в этот список еще и вазы, пожалуйста. Они легко бьются». «Хорошо, мамочка». Когда все же шок немного прошел, оборотень принялся убирать осколки. «Я думал, что волчат трудно воспитывать». Устало вздохнул он. «Как же я ошибался. Зато с ними не соскучишься. Твоей дочке досталась стихия воздуха?» Нахмурил брови волк. «Но ведь ты владеешь стихией огня. Агата — ведьма огня в пятом поколении. Выше этого уровня нет, так как на шестом стихия обязательно сменяется». Ивар стоял в дверях, облокотившись на косяк. Мама собрала вещи и уехала жить к подруге. «Что закажем на ужин?» Идас растерянно пожал плечами. «Мама, пожаришь мясо?» Поддергал меня за платье волчонок. «Я голодный!» Ничего не оставалось, кроме как встать за плиту вместо Ланы. На мой взгляд, волчица повела себя глупо. Уехать из собственного дома лишь потому, что там живу я с детьми? Ради чего? Чтобы ее сыновья передумали? Так они в принципе потеряли к ней всякое доверие. Да, ее судьба печальна. Потерять мужа, лишиться волчьей сущности. Такое не каждый сможет пережить. Но почему из-за ее несчастий должны страдать другие? Вдруг та ведьма была истинной парой Итана? Жизни сыновей давно не принадлежат ей. Они вольны сами выбирать и решать. Кто из нас не совершает ошибок? Зато они будут самостоятельными. Посоветовать, предупредить, предложить помощь. Вот моя роль родителя. Семейный ужин за одним огромным столом был для меня в новинку. Малыши быстро съели свои порции и убежали играть в зал. Соседняя комната. так, чтобы я видела их. Еще опасаюсь выпускать из поля зрения. Но работаю над собой. Итан даже забыл про ужин. Ушел играть с малышами. Самый веселый из братьев пришелся двойняшкам по душе. Как только они на нем не ездили. «Так вы записали Илью на Ивара?» Альфа кивнул. «По факту я уже стоял в графе отец». Агата еще тогда подсуетилась. Пока оборотни общались, я не теряла зря времени. Еще днем Лиза привезла мне домой бумажную базу всех сотрудников эталона. Поджигатель один из них, и я обязательно найду его. Я искала любую связь с другими стаями и Ковеном Солнца. Вроде родственных связей и прочих совместных проектов. Даже выделила несколько волков из стаи Сумрака. И как только Виктор отпустил их работать в компанию соперника. Неужели в своей место не нашлось? В основном в компании работали оборотни из стаи Ивара и Артема. Пока я не брала их в расчет. Но ведь все может быть. Что-то интересное. Альфа заметил, как я бегло пролистывала дела по второму кругу. Все это время он наблюдал за моей работой. Даже со списком подозреваемых ознакомился. От их помощи я отказалась. Изучая личные дела сотрудников, я пользовалась не столько логикой, как интуицией. «Откуда у нее вообще эти бумаги?» — удивился Идас. «Я даже не заметил, когда они появились». «Я думал, это ты дал». Настала очередь Ивара удивляться. «Итан, а чего я сразу?» Их перекличка показалась мне забавной. Так что я даже не стала сдерживать смех. Лиза привезла их днем. Отчиталась я перед владельцами компании. Все равно я в ближайшее время не хожу на работу. Сколько времени ремонт займет? Месяц? Полтора, кажется. Невольно покачал головой Идас. А вот мебель идти будет почти 3 месяца. А когда это вы с Лизой успели подружиться? Ухмыльнулся Ивар. «Вы же друг друга ненавидели». Равнодушно пожала плечами. «Пока восстанавливали документы по последним сделкам. Итан даже заинтересовался нашим разговором. Слушать из другой комнаты оказалось неудобно, когда там постоянно визжат и смеются. Да, малыши бывают громкими. Пару раз я даже напугалась, что они пытаются призвать дьявола. Оказалось, играли в индейцев. Агату слушаются уже больше, чем Ивара». Рассмеялся младший из братьев. «Новый негласный вожак. Ты знала, что тебя вся стая уважает, кроме вашей мамы?» Дополнила я и откинулась на кресло. «Ее нет?» «Кого?» Оборотни переглянулись. Любопытство промелькнуло в их золотых глазах. «Полины?» «Здесь ее нет». Демонстративно подняла ближайшие папки и бросила их обратно на стол. «Ничего не понимаю». «А кто такая Полина?» «Еще немного, и я с ума сойду в этой компании. Она приносила мне задание от тебя». «Уже забыл?» — фыркнула я. «Ты еще с ней поехал на последнюю встречу с клиентом». «А, это...» — вожак удивленно вскинул брови. «Для мелких поручений есть специальный отдел. Кто свободен, тот и делает». «А что, всегда она контактировала с тобой?» Активно закивала головой. «Странно». И навстречу я ездил один. Как ее, Полина? Она всего лишь принесла мне документы из бухгалтерии. Не все, ухмыльнулась я. Зато знала, где я смогу найти тебя. Не хочу делать поспешных предположений, но, кажется, я нашла поджигателя. Почему ты вообще принял на работу человека, не знающего про существ? А фото есть? Наконец-то произнес он. На имена у меня плохая память. Достала из кармана телефон, где хранились наши общие фотографии. Мы много времени проводили вместе с этой девушкой. Всегда совместные обеды, перерывы на кофе, даже в автобусе пару раз ехали в одну сторону. Куда бы я ни пошла, везде была она. Такая дружелюбная, открытая. Даже не верится, что она способна на нечто такое. А самое главное, зачем ей это? Медленно пролистала несколько из последних совместных снимков. Альфа растерялся. Его глаза бегали из стороны в сторону, лицо озадаченное. Обычно он выглядел так на наших сеансах по восстановлению воспоминаний. так что я удивилась этой паузе. Я не брал ее на работу. Кто это вообще? Уверен? Вот теперь я не на шутку напугалась. Через все тело прошла раскаленная волна, лицо и спина покрылись холодным потом. С кем я все это время общалась, черт возьми? Определенно. Раз Ивар не может ее вспомнить, значит, она у нас не работает. Вмешался Идас. Все работники без исключения проходят через него. Далеко не все оборотни успешно проходят собеседование. И память у него не отшибала. «Итан, ты сидел с нами в кафетерии?» Вдруг вспомнила я. «Полина позвала меня туда, помнишь?» «Боюсь, что нет. Прости». Тихая, скромная, неприметная девушка никому не запала в память. Если в этом и заключался ее план, она сработала безупречно. И это еще неизвестно, сколько она проработала в эталоне. Только она совершила одну ошибку. Подружилась со мной. Вот сейчас, сидя за обеденным столом в доме вожака, я понимаю, что ничего не знаю о ней. Совсем. Откуда она? Есть ли у нее отношения? Какие увлечения? Словно общалась не с человеком, а с его отображением без прошлого. Ладно, трудоголик Ивар. Но как я могла не заметить? Написал охране. Завтра на проходной Полину задержат и позвонят нам. Альфа работает оперативно. За это он мне и нравится. Четко и по делу. Если ее вообще зовут Полина.